равнины сомнений. Веет ветер воды возле древних строений. О, блеск свежей руды. Это запах растений собирается в грудь. Я искатель кореньев, продолжаю свой путь. Ты считаешь молитвы на своей пятерне, я могильные плиты и кресты на спине. Искалеченный воин жаждет новой войны. Я предельно спокоен в белом свете луны. Кто захочет напиться синевой из реки, станет острою спицей в сердце древней строки. Бьет в лицо белый ветер, книги сохнут листвой. Мы друг друга не встретим, каждый будет собой. Пропадая даром. Уходя в небо поодиночке, возьми себя в руки. Ты считаешь молитвы на своей пятерне, я могильные плиты и кресты на спине. Бьет в лицо белый ветер, книги сохнут листвой. Мы друг друга не встретим, каждый будет собой.